Я пытаюсь сложить в голове воедино все то, что сообщил мне пленный. Нечто похожее было и в нашей истории. Знаменитый старец горы и его банда убийц-наркоманов. Надо же, как тесен мир. Вместо того, чтобы встретить здесь что-либо приятное, натыкаюсь на местный аналог хашишинов. Факт, что эти ребятишки балуются наркотой, и к бабке не ходи. Ничем иным их видение и просветление не объясняются. Теперь понятно, почему они так дружно держатся за свою верхушку. Надо полагать, тема наркотиков в данном мире – одно из самых сильных табу. Не буду удивлен, если выяснится, что верхушка ордена прикладывает к этому все возможные усилия. «Скажи», — обращаюсь я к пленному, — «зачем тогда был искать встречи со мной?» Он сразу мрачнеет. Таково было указание высших. «Ну, хорошо. Замок этот мне особо не нужен. В крайнем случае я могу убить владельца еще какого-нибудь замка. Деньги, по большому счету, мне тоже не слишком нужны. Все, что мне надо, я и без них достану. Но вам-то все это зачем? Как-то странно получается. Возвышенные цели и деньги. Что я получу, если отдам вам эти стены и башни и те жалкие крохи, что лежат у вас в ордене святого Вайта? Кстати, а почему вы положили эти деньги от имени графа? Что, помимо него не было сговорчивых купцов?» «Не всякий купец может распоряжаться большими деньгами. А кто будет спрашивать у графа, да еще у наместника короля?» Он косится на стоящих в сторонке Лексли и Рона. «Так что, граф знал, чьи это деньги? Интересуюсь я у него». «Нет, мы дали ему деньги для успеха восстания. Надо было нанимать войска, закупать оружие. Собственных средств у графа могло и не хватить. Тем более, что он привык жить на широкую ногу». «Да уж, содержать при себе сотню бездельников не каждый бюджет вынесет. Вы-то сами куда смотрели? Не видели, куда уходят ваши денежки?» «Лориен говорил графу», — с досадой отвечает пленник. «Но он уже привык так жить. Да и вас такое многолюдство устраивало, ведь так?» «Ну, можно и так сказать». «Как давно вы стали работать с предками графа?» Пленный снова замыкается в себе. «Я не знаю. Мы приезжали в замок еще 10 лет назад. «Но если я захочу уйти из замка, что я получу взамен? Только не надо пугать меня покушениями, отравлениями и прочей ерундой. Отравить меня нельзя, а убить достаточно сложно». В глазах моего оппонента внезапно пробуждается интерес. «Я не уполномочен решать такие вопросы». «Кто уполномочен? И где его найти?» Пленный молчит, и видно, что он лихорадочно обдумывает свои слова. «Пусть кто-то поедет в город. Около центральной площади есть харчевня. Пусть он закажет там горную рыбу». «А что, такая существует?» «Когда закажет, тогда и узнает». Он снова замолкает и поднимает на меня взгляд. «Ты доволен? Я ответил на все твои вопросы?» «Ну, в общем-то, на все». «Я хотел бы уйти». «Так, клиент выложил все, что мог. Спрашивать его дальше? Не факт, что я услышу правдивые ответы. Он может и не врать, просто будет говорить не всю правду. И тогда я рискую попасть впросак с этими сведениями. Поднимаюсь на ноги, в коленках аж закололо. Подхожу к монахам и забираю у них срезанный с шеи пленника мешочек. Возвращаюсь назад и клинком разрезаю веревки на его руках, бросая мешочек рядом. Ты исполнил свое обещание, я исполняю свое. Поворачиваюсь и отхожу назад. Присаживаюсь на лавочку рядом с Роном и Лексли и смотрю на пленника. Некоторое время он сидит неподвижно, потом протягивает руку и поднимает с земли мешочек. Открывает его и вытряхивает на ладонь кольцо. Поворачивается в мою сторону. Несколько секунд сидит неподвижно, потом резко сжимает кулак. Тело его выгибается дугой, и он падает навзничь. Некоторое время еще бьется в судорогах и, наконец, затихает. «Да», — говорит брат Рон. «Надеюсь, оно того стоило». «Да», — киваю я. «Искусству ведения разведопроса я мог бы поучить его учителей». «Но я не слышал, чтобы ты что-то спрашивал у него напрямую». «Он тоже оттого и был так откровенен». Потрошение второго пленника, ввиду его абсолютной бесчувственности, отложили на потом. Оставив команду спецов разгадывать загадки странного механизма, топаю назад в башню. Рон, назначив вместо себя заместителя, идет со мной. Кот сворачивает куда-то в сторону, пообещав нас догнать в самое ближайшее время. По пути наверх я, поразмыслив, тоже отклоняюсь от маршрута, чтобы проведать Мирну. Надо ли говорить о том, что уйти от нее немедленно не получилось? И ведь, как всегда, кажется, я часами готов сидеть с нею рядом, слушать негромкий мелодичный голос и смотреть в ее глаза. Просто наваждение какое-то. И как могло так выйти, что никто раньше не рассмотрел эту красоту? Вот и тону я каждый вечер в бездонных озерах ее серых глаз».